«Я займусь этим сейчас же», — сказал Эштон. «Найму нескольких сыщиков у Пинкертона, если понадобится целый взвод». «Прекрасно. И присылайте мне отчеты по мере того, как они будут поступать». Наконец-то он остался один. Подобно спортсмену, произвольно расслабляющему мышцы одну за другой перед выступлением, Эллери на минуту умственно расслабился и тут же погрузился в глубокое раздумье. Нет, во всем этом что-то было. Что-то было. Он стал обмахиваться визитной карточкой Уинтерсона, чтобы разогнать дым от его сигарет. Потом машинально прочел ее. И тут его лицо стало белее визитки. Неужели? По мере того, как лицо его розовело, он честил себя самыми нелестными словечками. С удвоенным нетерпением стал он ожидать отчетов. По мере того, как поступали отчеты из сыскных ведомств, Эштон Маккелл присылал их Эллери, а тот складывал их стопочкой на письменном столе. Итак, вечером 14 сентября Уинтерсон летел на самолете компании Air France в Рим. Французские репортеры взяли у него интервью в Орли, записали его респектабельные банальности по поводу современной моды и сфотографировали, как он поднимается по трапу. Итальянские репортеры сделали то же самое, когда он приземлился в Риме. Фостер в это время был в Чикаго. После разрыва с Шейлой он сменил работу и переехал вместе с женой и детьми в город Ветров, где с тех пор и жил. В момент убийства он в обществе множества других вице-президентов находился на собрании высшего командования по выпуску бюстгальтеров, поясов, корсетов и граций, где представлял свое агентство. Джон Хиллер. Увы, Джека уже не было в живых. В 1961 году, во время гонок во Флориде, он не справился с управлением на повороте, и его извлекли из пылающей машины уже бездыханным. Ван Вестер тоже к тому времени умер. Утонул годом раньше во время кораблекрушения возле Флорида Кис. Эдгар, он же Гамлет, О'Доннелл, был в Англии, где играл свою знаменитую роль. В момент убийства Шейлы он пародировал Элизабет Тейлор в грандиозном шоу, на котором присутствовало несколько десятков более или менее трезвых звезд британского театра и кино. За него поручилась сама леди Веста Моррисей. Значит, ни один из пятерых любовников Шейлы Грей физически не мог ее застрелить. Впрочем, к этому моменту Эллери уже знал, что этого не сделал никто из них. Дэн, пришедший в шведско-норвежскую больницу утром 31 декабря, застал в палате Эллери неописуемый раскардаш. Повсюду валялись книги и одежда, чемоданы были раскрыты, из ваз выбрасывались цветы. Сам Эллери бодро прыгал по комнате на алюминиевых костылях и что-то ликующе бубнил. «Так вас все-таки выписывают? По-моему, вы говорили, что врачи решили вас еще немного задержать». «А я изменил их решение на противоположное», — проурчал Эллери. «Будь я проклят, если начну Новый год в этом мерзком лазарете. Да и эскулапы мои, полагаю, втайне благодарят богов, что, наконец, избавляются от меня. Если бы я только мог грациозно управляться с этими чертовыми палками. Ой, прошу прощения, Кирстен!» Он чуть не сбил с ног неотразимую медсестру и, пытаясь ее поддержать, едва не упал сам. Дэн моментально пришел ему на помощь, дабы не допустить очередных травм и переломов. «О, мистер Квин!» — — вскричала обворожительная шведка. — Вы не должен пользоваться костыли так. Надо вот так. — Я чертовски устал, Дэн, — выдохнул Эллери и присел. — Вы знаете, у шотландцев канун Нового года праздник, и я хочу устроить в своей берлоге маленькую пирушку. Помните, Кирстен, о чем мы договорились на случай, если с меня, наконец, снимут эти гипсовые штаны? Ой, как очень плохо! Я никак не могу приходить, — сказала, покраснев, медсестра. Сегодня на его корабль приехает Стуре. Сегодня мы с ним ходить вместе. «Кто такой Стурре?» — нахмурившись, спросил Эллери. Она пробормотала какое-то шведское слово. «Он мой, как это сказать, мой друг. Нет, да, он мой жених. Он второй помощник капитана. Мы, будет, возвращаемся в Швецию, и он получает работу в управлении морская компания. Мы хотим жениховаться». И, став совсем вишневой, она убежала. «Не очень даже кстати», — мрачно резюмировал Эллери. «А то я каждодневно обитал в том же стиснутом жизненном пространстве с этой богиней, не имея даже возможности к ней прикоснуться. Это достаточно невыносимо». «Конечно, все счастье шведам». «Так или иначе, я и не собирался приглашать Кирстен на нашу предновогоднюю пирушку. Вечером соберется только наша маленькая команда. Я могу на вас рассчитывать? Пожалуйста, помогите мне уложить вещи». Рождественская елка, которую Эллери не удалось увидеть во всей красе, все еще стояла в его небольшой квартирке, когда трое Маккеллов и Джудит явились к нему в половине десятого. Отчасти потому, что Эллери не праздновал Рождества, отчасти в силу никербокеровских традиций Маккеллы принесли многочисленные подарки. Рамон был обвешан ими с головы до ног, инспектор Квин был тоже приглашен, и нельзя сказать, чтобы он этим был доволен. «Ты отдаешь себе отчет в своих поступках, Эллери? Мало того, что тут супруги Маккелл, а я приложил руку к их делу, так еще и твой приятель, которого я самолично арестовывал. Не скажу, что это самая благоприятная обстановка для светского общения». «Папа, доверься на этот раз мне». «Довериться тебе?» — уничтожающе процедил инспектор. Поэтому Эллери кое-что отцу объяснил, и тот благосклонно сменил гнев на милость и даже помог сыну привести квартиру в порядок, а когда явилась компания Маккеллов, он, осклабив в милой улыбке искусственные зубы, благодушно разыгрывал роль почтенного отца, как опытный старый актер. «Какая уйма подарков!» — простодушно радовался Эллери. «Но ничего. Под занавес я тоже кое-что подарю семейству Маккеллов. Я смогу воспользоваться услугами Рамона?» «Разумеется», — отозвался Эштон. «Как вы предупредительны, мистер Квин», — восклицала Лютеция, стараясь отработанными светскими манерами скрыть свое беспокойство за судьбу Дэна. Впрочем, она не теряла уверенности, что в конце концов ее сына оправдают, как оправдали ее и мужа. «Эштон или Эллери, или они вдвоем сделают для этого все возможное. Мой подарок еще не готов, но если Рамон сможет вернуться чуть позже 11 и выполнить мое поручение...» «Конечно», — сказал Эштон. «Рамон, вернитесь, скажем, в 11:45. Шофер сказал «Да, сэр», и сразу же удалился. Присутствие инспектора их несколько сковывало, и Эллери в роли хозяина очень старался. Он поставил на стереосистему пластинки с музыкой времен королевы Елизаветы. Он колдовал над приготовлением пунша по-шведски, воспользовавшись для этого рецептом, полученным от одного из врачей шведско-норвежской больницы. Джудит помогала накрывать на стол. Яства были весьма разнообразны, от крошечных гречневых блинчиков до утки по-пекински. Эллери обратился к Маккеллу-старшему. «Разрезание утки — это особый ритуал. Могу я попросить вас, мистер Маккелл, этим заняться?» Тут инспектор что-то угрюмо пробурчал, но никто, кроме сына, этого не заметил. «Благодарю вас. А теперь берем эти блинчики, похожие на черепаху, разве нет? Кладем на них по кусочку утки, посыпаем зеленым луком, поливаем соевым соусом. Концы трубочки подворачиваем, чтобы не капал соус, и поглощаем. Дэн, еще горячего пунша. А теперь выпьем за всех вас». Он рассказал анекдот-быль об очень молоденькой медсестре-практикантке, выскочившей из палаты больного с криками, что пульс у него упал до 22. Сбежался весь персонал, врач-стажер измерил пациенту пульс и расхохотался. «Детка, вы считали пульс с 15 секунд. Так вот, он у него 88. Вы забыли умножить на 4. Эллери силился всячески оживить обстановку, но инспектор заметил, что он непрерывно выглядывает в коридор. Только когда прозвенел звонок, и старый Квин пошел открывать, беспокойство Эллери утихло. «Это вернулся Рамон», — объявил инспектор. «Входите, Рамон. Рюмочку пунша?» Рамон взглянул на хозяина, тот кивнул. Рамон пробормотал что-то по-испански и глотнул обжигающую пурпурную жидкость. «Благодарю вас, сэр», — сказал он, обращаясь к Эллери Квину. «Так куда вы хотите меня послать?» «Вот адрес». Эллери вручил ему карточку. «Отдайте ее, и взамен получите сверток. Постарайтесь побыстрее вернуться». «Слушаюсь, сэр». Когда Рамон ушел, Эллери с помощью Дэна принес шампанское во льду. Джудит включила телевизор. Все программы, как обычно, в канун Нового года были переполнены невообразимой развлекательной чепухой, но никто ни разу не улыбнулся. По мере приближения полуночи настроение у всех портилось, как бы в предчувствии какого-то зловещего события. И когда снова раздался звонок, все вздрогнули. Но это всего-навсего вернулся Рамон, выполнивший поручение Эллери. «Почти полночь. Выпейте с нами, Рамон, бокал шампанского». На экране телевизора появилась площадь Таймс-сквер, забитая до отказа, как и в канун любого Нового года. «Если мистер Маккелл не возражает». «Конечно, не возражаю, Рамон». Таймс-сквер галдела и суетилась. Привезенный Рамоном сверток был цилиндрической формы, почти метровой длины. Странная, казалось бы, форма для подарка. Эллери осторожно положил его на камин. «Вот, поднимается шар на Таймс-билдинг», — сказал он. «Наливайте». Диктор досчитал до 12, и Эллери поднял свой бокал. «С Новым годом!» Когда все выпили, он, доковыляв до телевизора, выключил его и, повернувшись к компании лицом, сказал: «Я обещал вам подарок. Вот он. Наконец я готов назвать имя убийцы Шейлы Грей». Инспектор Квин в изумлении стал пятиться, пока не уперся в дверь, ведущую к Эллери в кабинет. Эштон Маккелл стиснул ручки своего кресла. Лютеция опустила бокал, расплескав шампанское. Джуди прильнула к Дэну, а тот смотрел на Эллери преданным собачьим взглядом. Начнем еще раз. В последний раз с хронометража событий, происшедших вечером 14 сентября. За несколько минут до 10 Дэн покидает квартиру Шейлы. Несколькими мгновениями позже пришли вы, мистер Маккелл. Она отсылает вас приблизительно в 10:03, почти сразу. 10:19. Дэн возвращается к дверям Шейлы. 10:23. Шейлу убивают в ее квартире. Полицейским потребовалось всего несколько минут, чтобы появиться на месте преступления, так как дежурный полицейский смог отдать приказ по рации практически в момент выстрела, который он услышал по телефону. Когда полицейские вошли в квартиру, Шейла была уже мертва, и они тотчас же приступили к обыску. Револьвер они нашли, нашли и патроны. А вот письма Шейлы, адресованного в полицию, не обнаружили. Эллери говорил очень спокойно, но присутствующих его тон отнюдь не успокоил. Эллери продолжал, будто не замечая их состояния. Возникает вопрос. Почему же работники полиции, первыми попавшие на место преступления, не обнаружили этого письма? Но, очевидно, потому, что кто-то его уже унес. Но кто? Вне всякого сомнения, тот, кто впоследствии отослал письмо в полицию, то есть шантажист. Он мог заполучить его только одним способом — похитить из квартиры Шейлы. Теперь вернемся к хронометражу. Когда Шейла написала это письмо? Между уходом Дэна и приходом мистера Маккелла. Навряд ли. Прошло не более 5-6 минут, и какие-то минуты из них понадобились Шейле, чтобы прийти в себя после выходки Дэна. Кроме того, как вы меня уверяли, мистер Маккелл, она была слишком расстроена, чтобы так быстро написать для полиции. Это не такое уж короткое письмо. Следовательно, она написала его позже. Но когда? Ведь вы ушли приблизительно в 10:03, мистер Маккелл. Стало быть, письмо написано между 10:03 и 10:23. Значит, его вынесли из квартиры в промежутке между временем, когда она его написала, и приездом полицейских. Совершенно очевидно, что она не могла сама вручить его шантажисту, поскольку письмо адресовалось полиции. И тут мы приходим к бесспорному выводу, что шантажист это письмо похитил. Поскольку он мог похитить его не раньше, чем оно было написано, следовательно, он находился в квартире в момент убийства. Постараемся сузить время до предела. Кто-то едва слышно выдохнул. Инспектор тут же внимательно оглядел присутствующих, но все сидели неподвижно, как истуканы. А Эллери продолжал рассуждать вслух. Но разве мы уже не выяснили, кто именно находился в квартире мисс Грей между моментом написания письма и моментом появления полиции? Шантажист. А еще кто? Убийца. Учитывая, как коротко было указанное время, разумно сделать вывод, что тот и другой — одно лицо. Но нам еще кое-что известно об этом субъекте. Попытка шантажировать Дэна была для него отнюдь не дебютом. Перед этим мишенью для подобной же акции он избрал вас, мистер Маккелл. В этот момент Инспектор Квин взглянул на сына с таким горьким укором, что тот наверняка бы устыдился, если бы он в эту минуту взглянул на отца, но все его внимание было приковано к остальным. «Я уже приводил доказательства того, что оба шантажиста одно и то же лицо, поэтому повторяться нет смысла. Ключевой вопрос. Каково основание первого шантажа? Шантажа, которому подвергся мистер Маккелл?» Эллери обратился к Лютеции, понуро сидевшей в своем кресле. «Прошу прощения, миссис Маккелл, но я вынужден называть вещи своими именами. Мы имеем дело с жестокими фактами, а их можно выразить только жестокими словами. Так вот, основанием для первого шантажа были отношения между мистером Маккеллом и мисс Грей, и шантажист об этих отношениях знал. Зададим себе вопрос. Кто мог о них знать? Сколько было их знающих? Кто они?» Внезапно он умолк. В наступившем молчании стал отчетливо слышен праздничный шум с улицы и из других квартир. «Я сосчитал таких людей. Их пятеро. Во-первых, сама Шейла. Но стала бы она шантажировать мистера Маккелла? Навряд ли. Она его уважала и восхищалась им». Эштон еще крепче вцепился в кресло. «Она оценила их духовную близость и ту платоническую дружбу, которая между ними возникла, но избегала огласки, чтобы не уронить его в глазах других. Шейла немало не нуждалась в деньгах, а если бы и нуждалась, то не стала бы прибегать к шантажу. Стоило ей попросить, и она получила бы сколько ей надо и сверх того. Разве я не прав, мистер Маккелл?» «Вы абсолютно правы», — неохотно подтвердил Эштон. «Нет, Шейла не шантажировала мистера Маккелла. Кто еще знал об их связи?» «Естественно, сам Маккелл. Стал бы он сам себя шантажировать. Заведомая бессмыслица. Итак, исключаем и его. Кто еще в этой ситуации мог быть шантажистом?» «Вы, миссис Маккелл, а впоследствии вы, Дэн. Но зачем вам это? Оба вы, независимо от мистера Маккелла, весьма состоятельные люди. А если бы вам, предположим, это чисто теоретически, понадобились бы дополнительные деньги, все равно у вас не было необходимости прибегать к шантажу. Правда, оба вы были оскорблены его поведением, но это не основание подвергать его шантажу. Если бы вы захотели наказать мужа и отца, то избрали бы другой путь, что, впрочем, вы и сделали». «Итак, — продолжал Эллери, — из пятерых подозреваемых мы исключили четверых. Остается сделать бесспорный вывод, что шантажистом, а следовательно и убийцей, был пятый». «Не понимаю», — озадаченно пробормотал Дэн. «Кто же мог быть этим пятым?» «Мы подойдем к этому чуть позже, Дэн. А пока уточним, что нам известно об этом двуликом Янусе, одновременно шантажисте и убийце?» «А знаем о нем мы довольно много. Но чтобы пробиться к этому, следует копать поглубже. Слушайте меня внимательно. Вернемся к той золотой жиле, на которую навел нас Уинтерсон, бывший партнер Шейлы по дому Грей. Благодаря ему мы узнали, что у Шейлы была вереница любовников, начиная с него самого. Возможно, они были у нее и раньше, но к нашему вопросу это отношение не имеет. Что еще сообщил нам Уинтерсон? Что у Шейлы было совсем другое имя. От рождения звали ее Лилиан. Когда же она сменила имя? После грандиозного успеха первой выставки, на которой демонстрировалась ее коллекция моделей под названием «Леди Шейла». Почему она так назвала коллекцию? Откуда вообще появилось это имя, которое ее так пленило, что она даже сменила на него свое собственное? Я очень долго не мог этого понять, но потом меня осенило.